Глава 11. Сенешаль 1. Отработав положенное время, я вышел к паркингу. Ни войти, ни выйти через центральные двери клуба нельзя, и мы поднимались на лифте с первого уровня особняка, стоявшего на соседней улице, но все это единое целое, Элли. Единое целое. И уже оттуда к паркингу. Возле моего ландровера стоял водитель и подручный одного из главных персонажей. Имени его босса я не знал, как не знал и того, чем он вообще занимается. Я знал лишь, что таких подручных называли сержантами. В общем, все как и 1000 лет назад. Артур снова нажал кнопку паузы. 1000 лет назад. За вычетом десятка другого лет это и есть время появления тамплиеров на свет Божий. Но почему Анри до сих пор не произносит вслух это слово?